эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Михаил Лепешкин, автор серии книг «Сказки бурого медведя». Здравия, Михаил! Ведет эфир Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Что поможет в воспитании детей?». Ну вот в каждой семье свои законы, и воспитывают родители своих детей как могут, как понимают, как видят это, да, или никак вообще. Есть ли родители, воспитывающих своих детей в жестком таком авторитарном режиме, другие разрешают, ну вот делай все и все, лишь бы как бы не плакало. А третьим вообще некогда заниматься, и им сугубо как бы все равно, лишь бы там не натворил каких-нибудь дел. Но вот есть, как воспитывать в нашем обществе ребенка, чтобы он стал творческим, ответственным человеком, человеком, познающим мир вокруг себя и в этом мире. Вот об этом мы сегодня поговорим. И вначале, я думаю, немного как бы, Михаил, расскажешь немного о себе, да, кто ты, почему интересна эта тема и так далее. Ну и пойдем дальше как бы в диалоге. Тебе слово. Хорошо. Наверное, не слышно было, как я поздоровался, там у меня микрофон выключен был. Вот. Всем здравия. О себе что могу сказать? Сказочник, автор серии «Сказки бурого медведя». Вот, вышло 4 книги, вот, плюс недавно вышел путеводитель по славянской мифологии, здесь на радио была даже передача, я про него рассказывал. Вот. На основе эффекта, который идет от сказок, вот, что люди пишут, как они меняются, что у них меняется, вот, как дети меняются в результате прочтения, вот, уже начал более глубоко изучать эти вопросы и создал несколько курсов. Вот, один из них – это курс роднений как раз по воспитанию детей, вот, по воспитанию родителей, самим себя, и потом уже воспитание детей. Потому что для того, чтобы кого-то воспитывать, надо сначала себя в порядок привести. Вот, собственно, в этом и кроется зачастую вся проблема. Вот. Ну вот, собственно говоря, тоже выступаю на разных эфирах, где-то семинары провожу, курсы провожу. Вот, то есть основное направление – это изучение древней народной славянской традиции, вот, именно в ее практическом применении. Вот, и то, что мы там находим, даем современным людям, да, то есть адаптируем уже под современность и даем уже современным людям. Вот. Вот вкратце о себе. Хорошо. Ну вот ты сказала такую интересную фразу, да, воспитывать родителей, да. Ну вот как большинство из нас воспитывают детей сейчас? Ну, может быть, какое, можно даже так сформулировать вопрос, какое воспитание у родителей сейчас? И какие упущения вот в нашем обществе касаемо воспитания, на твой взгляд, сейчас есть? Ну, самое большое упущение... Ну, скажем так, это отсутствие интереса к воспитанию. Вот. Почему детям неинтересно, какие у детей возникают проблемы воспитания? Вот. Потому что родителям неинтересно их воспитывать. Почему родителям неинтересно с детьми? Вот. Потому что детям с ними неинтересно. То есть нет взаимного интереса, как друг с другом сделать что-то такое нужное, интересное и полезное. Вот. Потому что большинство родителей сейчас, ну как бы вообще, если особенно городская жизнь, да, она у нас идет как? То есть там Получается, что нам некогда думать ни о чем, кроме какого-нибудь работы или кроме того, что нам все время пытаются подсунуть. Вот, то какие-то новости, то какие-то телепередачи, то какое-то кино, вот, то какие-то сплетни, то какие-то там еще что-то, да, вот появилось время там на какую-то музыку, там, да, это, появилось время там на работу человек едет, да, и то наушники в уши, и это какую-то музыку слушает. То есть о себе вообще не думаем. Вот. Да не то, что там о чем-то еще, о себе даже и подумать некогда, то соцсети какие-то, то еще что-то такое, да, и это съедает огромное количество времени. Вот, в результате получается, ну, ребенок один, вот, да, и для того, чтобы он не лез к нам, чтобы у нас было побольше времени туда, вот, мы как раз и пытаемся его наиболее быстро от себя отпихнуть. Вот, то есть получается, ребенок приходит с чем-нибудь там, да, мама, расскажи вот это, мама, отстань, да, или мама начинает мыть полы. Вот. Ребенок пытается ей как-то помогать, да, то есть проявляет какую-то сам инициативу, особенно сам, ну, маленькие дети, там, 2 годика, 3 годика, там, пытаются уже что-то там с мамой сделать, да, а маме же скорее надо, быстрее надо, и мама говорит, так, иди отсюда, вот, что ты мне, вот, что ты пристал, что ты приперся, я быстрее сделаю, да, ты мне сейчас нагрязнишь, насоришь, а мне вот надо быстрее сделать, да, вот, вот с ребенком мама сделала бы это за 2 часа, вот. А без ребенка она это сделает там, за час, за 40 минут. Да? Ну, вроде бы время-то экономия какая. Вот. Получается, да, ребенка отпихнуло и все. Но с другой стороны, если посмотреть вот, повнимательнее на вот эти вот моменты, то у нас что получается здесь? Вот смотрите, все млекопитающие, вот, у всех млекопитающих обязательно есть такой момент, как игра. Вот. Что такое игра в природе? Это повторение действий родителей без достижения какого-то результата. Еще раз, внимательно послушайте. Повторение действий родителей без достижения результата. То есть детеныш просто повторяет. Да? Вот котенок, кошка делает что-то, он за ней повторяет. Вот она кого-то там где-то ловит, он тоже берет и что-то ловит. Она ловит мыша или там какую-нибудь птицу, да, а он бежит за какой-нибудь пушинкой там или там травинку какую-нибудь там пытается там цепануть, да. Вот, то есть он повторяет действия мамы. Он старается быть как она. Он хочет быть как она. Она старается быть как она. Почему? Потому что природой заложено вот это все в, ну, как бы в генетический код. Да, потому что взрослый делает правильно. Взрослый делает правильно, делай как он, и тогда ты научишься жизни. То есть это сидит вот в голове, внутри, вот там вот, вот в подсознании, там, вот в прошивке, скажем так, да? В биологической. Вот. Поэтому и дети всегда повторяют действия родителей. Вот как говорят, не надо воспитывать ребенка, он все равно будет такой, как вы. Вот, вот и все. Отсюда вывод. Вот. Нужно быть самим сначала нормальными, да, а потом уже дальше. Вот. И теперь смотрите, вот ребенок хочет быть, дочка хочет быть как мама. Да, возьмем девочку, допустим, да, она хочет быть как мама. Вот. Мама что делала вчера, позавчера, там, ну, там, еще там какое-то время, да, вот ее такое вот значимое, важное дело. Вот. Было полы. Да, вот она брала вот это ведро, вот она его наливала водой, несла вот в этот коридор, вот, брала тряпку там, возила этой тряпкой. Вот, да. Дочка не понимает, что она мыла полы, что она грязь убирала или чего. Она понимает то, что она видела. Она видела, что мама взяла ведро, налила воды, пошла туда, вот, там намочила тряпку, положила на пол, повозила по полу. Вот, да, потом бы это отжало, потом там, ну, то есть видел вот набор действий, не понимая, что это, для чего это, да, вот, и когда мамы дома нет, она же хочет быть как мама, да, у нее же запрограммировано это все, вот, и берет это ведро, да, вот, 3-3,5-4 года ребенку, вот, берет ведро, наливает его воды, да, в ванны, там, вытаскивает ее из ванны героическими усилиями, вот, тащит все это в коридор, вот, да, берет швабру, тряпку, кое-как ее там нацепила, вот, да, налила воды, там, повозила эту грязь, вот, развезла этой грязи там, по всему коридору. Да, вот. И тут приходит мама и говорит, ты что мне наделала? Мне теперь вот убираться? Да, приходит занятая мама, надо добавить. Да, Мне надо убираться, мне надо вот это, мне надо вот скорее, быстрее, а ты мне тут, мне теперь вот, ай, ой. Да? Вот давайте разберемся, а что мама сделала? Вот этим что мама сделала? Ну, как? Я, на мой взгляд, ну, мама просто сказала, что, ну, как бы, если вообще перефразировать на взрослого, она сказала, что я вот занимаюсь какой-то такой ерундой, которая вредит всему дому, получается. Ну, это же тоже неправильно, да. Вот такой вот у меня. Да? То есть первый момент, вот, она запретила заниматься тем, чем сама занимается. То есть запретила помогать по дому. Она запретила быть полезной в дома, да? Вот. Она запретила реализовать себя через дом, через дела по дому. И еще самое главное, она запретила быть как она, быть как мама. Правильно? Да, ну получается полный набор запретов. Теперь что мама еще делала? То есть здесь нам здесь дочке запретили, да? Она понимает, что запретили. Она хотела каких эмоций в ответ? Да, вот я сейчас как мама сделаю, мама меня похвалит. Да, все дети хотят и ласки, хотят одобрения своих дел, хотят там вот, ну, какой-то ответной положительной реакции. В результате что получила? По шее, да? Вот. Да. Это здесь запретили, да, убираться мне уже запретили. Вот. А готовить там, да, вот мама еще готовит, да, вот, ну, давай я приготовлю, если здесь-то запретили, да. Вот, вот она там достает муку, насыпает ее, да, понятное дело, что куда она ее там насыпает, да. Вот, то есть все это достал, все это сделал, начинает там что-то делать, мама приходит, а ты вот такая сякая, что ты лезешь, куда ты лезешь, да? Вот, опять запретили, вот, быть как мама, опять запретили убираться по дому, опять запретили все, вот это все запретили. Вот, да, потом дочка берет там утюг, начинает там что-нибудь, потом еще что-нибудь, ну, короче, ей все вот так пообрезали, да, все вот эти дела, вот. Ну, это вот где-то там 2,5, 3-4 вот года, да, вот это вот расстояние, вот это время. Вот. И все. То есть у нее уже есть понимание, да, дома убираться нельзя, мне за это по шее дают. Вот. Готовить нельзя, мне за это по шее дают. Там стирать, гладить нельзя, мне за это по шее дают. Вот. А вообще, где ребенку реализоваться-то? Тут вопрос такой, очень ребенок замыкается на самом деле в себе, и получается то, что получается в нашей сейчас такой реальной действительности. Все правильно. Вот. Ребенок, это все закрытое, да, значит, куда ребенку направить свои, ну, как бы, изучение мира, ведь главная задача у ребенка – это не красиво одеться, это не нажраться от пуза или там что-то. Главная задача ребенка – это изучать окружающий мир. Это природная задача. Вот, и первое, на кого он обращает внимание, это, конечно, родители с теми, вот, родители старше, с кем он живет. Вот. А ему здесь все позапрещали. И что делать? Как быть? Вот. Идти на улицу. Вот, это было раньше, а сейчас идти в интернет. Ну да, или утыкаться в гаджет какой-нибудь. Утыкаться в гаджет, утыкаться в мультик, утыкаться там в какую-то игрушку там или еще что-то такое. Вот, да, и, а дома уже все, уже нет. Вот, и когда девочке уже там 8 лет, да, она уже кобыла такая выросла, вот уже может делать все, и мама ей начинает говорить, а что ты не убираешься у себя дома? Вот, у себя в комнате или там где-то что-то, а та уже и не понимает, а это зачем? Вот, а это как? Да, у той сидит внутренний запрет. Вот здесь вот в подкорке, в голове уже сидит запрет на то, что это делать нельзя. Вот, да? И вот эти вот слова мамы новые, да, на то, что вот уже нельзя. Вот, вернее, раньше было нельзя, а теперь можно. Этот накладывается, получается такой конфликт. А как? Вот, да? Вот. И пока вот этот внутренний, то, что в детстве, в раннем было заложено, оно не вылезет, вот, ребенок ничего не будет делать. Все, забудьте. Вот. Мало того, за это время, сидя в компьютере, вот, а компьютерные игрушки, мультики, фильмы и прочее, вот, они настроены так, что они забирают внимание. Забирают, да, внимание. И выстраивают определенную модель поведения будущего. Выстраивают определенную модель поведения, Вот. Плюс, смотрите, когда мы на чем-то сосредотачиваемся, мы тратим силу на то, чтобы сосредоточиться. То есть идет затрата усилий, силы. Понимаете? А если у вас постоянно забирают внимание, вы силу не тратите. Вот я хочу на этом акцентировать вот это внимание ваше, да, вот. Слушателей. Вот. Вы не тратите внимание, когда смотрите кино, вот. Не тратите усилия, потому что у вас внимание постоянно забирают, его постоянно переключают на что-то. Вот, да? В игре есть какие-то моменты, которые привлекают ваше внимание. Вот. В фильме обязательно есть какие-то моменты, которые привлекают постоянно ваше внимание, чтобы вы там куда-нибудь не это самое, вот, не отвернулись, не от, как, не отвлеклись. То есть и в результате получается, вот, если у взрослого человека, который был вот нормальный период, еще это нормально проходит как-то, да, то ребенок просто разучивается сосредотачивать внимание. Разучивается прилагать вот это усилие, чтобы сосредоточить внимание. И малейшее сосредоточение внимания, вот, начинает вызывать у него и головные боли, и все что угодно, и проблемы. То есть организм говорит, мне не хватает энергии, вот, чтобы вот это сосредоточиться. Вот. А здесь опять же штука какая? Мозг у нас занимает примерно 2% от тела, да? А энергии есть 25%. Вот. То есть получается, что он очень энергозатратный для организма. И поэтому он выбирает наиболее... скажем так, простые, наиболее эффективные, наименее энергозатратные, вот, виды деятельности. Вот. Поэтому мы вот и серфим там по интернету, да, там по заголовкам прочитал, там, не вникая ничего, там, вот, да. Вот ему нравится как раз вот это. Вот вроде бы что-то полезное такое было, да, а на самом деле ничего нет. В голове ничего не осталось. Пробегите по 100 этим заголовкам, вот, и там по верхам прочитав, или там посмотрите какие-нибудь, там, не знаю, 50 роликов, и попробуйте что-нибудь из этого вспомнить. Да еще и к пользе какой-то там при этом, да? Да, я согласен полностью. У меня даже есть примеры, ну, из моих, допустим, близких родственников, у которых дети, ну, вот, они смотрят весь день телевизор, потому что я очень долго жил, ну, с таким ребенком, и он смотрит вот весь день в гаджетах, в телевизоре, то есть, и потом его вечером спрашиваешь, родной мой любимый, а скажи мне, расскажи, а что ты там узнал нового, да, что ты познал, и ответа нет, просто тишина, потому что там не смысл того, что он увидел, а просто какие-то мелькающие картинки, которые закончились, все. Все правильно, вот при этом он наверняка не любит читать. Совершенно верно, потому что он не понимает вообще. Для него чтение это вот, ну вот, его можно, конечно, заставить читать благодаря тому, что скажешь там, что я тебе что-то дам, потом такое, поиграть там в танчики, да, к примеру, там, вот, к такому, вот. И он там это прочитает из-под палки, из-под вот этого насилия, но он совершенно не поймет того, что он читал вообще. Вот. Потому что чтение – это один из очень серьезных видов сосредоточения вообще головы. Вот, да, здесь и глаза работают, здесь и мозг работает. Вот, потому что, чтобы что-то прочитать, да, вам нужно увидеть эти знаки, да, это значит сосредоточить глаза, это уже затрата сил пошла. Да? Вот, потом мозг эти знаки должен расшифровать. Вот, перевести в слова, и потом эти слова перевести в образы и запустить образный ряд. Вот только тогда будет интересно читать, когда у вас в голове идет образный ряд. Вот, когда вы начинаете представлять то, что вы читаете, да, и самый хороший писатель – это тот, вот, про которого говорят, я не читаю, я смотрю то, что вот, вы написали, да. Вот, то есть идут реально образы, идут реально все вот это вот. Вот, вот это и есть высший пилотаж и чтение, да, и писательство. Вот. Ну да, да, плюс еще ребенок анализирует, то есть он понимает сюжетную линию, понимает, что происходит, что было в начале, что потом происходило в середине и к чему пришли в конце. Вот такой вот дополнение. Правильно, правильно, да. Чтение – это один из самых хороших видов развития воображения, вот, и образного мышления. Вот. Самый хороший тренажер для этого. Вот, чтение. Потому что работа задействована, сразу очень много вот этих вот параметров и в мозгу, и в глазах, вот, и везде, да, и аналитические центры сразу работают. Вот, ну вот раз, это... раз мы коснулись, прости, перебью тебя, раз мы коснулись вот чтения, да, то на твой взгляд, вот что родителям, как родителям нужно развивать чтение с детьми, ну, с малого возраста, пускай вот с того возраста, как вот 3 года, там 4. Как только ребенок начинает понимать слова, уже можно начинать читать сказки. Вот. Или какие-то детские тексты, стишки, там что угодно. Вот. Детское прям выбирать, простенькое. Но обязательно после этого нужно с ребенком разговаривать. Вот. А про что мы прочитали? А что сделал вот этот персонаж? А заяц что вот здесь сделал? Вот, да? А какого цвета была морковка? Понимаете, то есть вот такой вот с ним поговорить по это самое, то есть понять, что он действительно понял, что он действительно, вот, да, и дать ему понять, что вы рады тому, что он понял, тогда он будет с удовольствием отвечать. Вот. То есть через вот это, чем старше ребенок, тем больше аналитика уже должна быть. Вот. А вот это что сделал? Как ты думаешь, почему он вот так сделал? А ты, почему ты думаешь, что он вот это? Вот. А может быть, может было как-то по-другому сделать, да? Вот, то есть вот такие вот беседы, они как раз и помогают понимать, для чего нужно читать. Вот. И опять же, у ребенка должно развиваться потихонечку беглое чтение, не так, что он там по слогам, да, вот, потому что когда он будет там читать там ЖУЧКА, да, это, он что поймет-то? Он сам уже забыл, что было вначале, какая буква была в начале. Да, не то, что там про это. То есть должно быть беглое чтение, ну, достаточно быстрое, достаточно уверенное. Вот, тогда уже действительно ему будет интересно читать. Да, вот и... чтобы подкрепить каким-то примером, да, скажу, что вот у меня дочь, да, у нее с ней жена с детства читает. Ну вот она и все время читает, все время разговаривает. Вот все то же самое, что ты говоришь, да, сейчас. И вот сейчас она уже учится в 6 классе, да, и она тут заинтересовалась Нарнией, Хроники Нарнии. Она ее всю прочитала, все части, и я ее спрашиваю, так как тут частенько занимаюсь и сценарными какими-то вещами, и монтажом, да, я ее спрашиваю, а вот давай этот сценарий составим, и начинаю задавать вот эти обычные вопросы, которые в течение сценария. И она мне начинает это все рассказывать, там вообще там целый фильм получился. То есть ребенок уже не только анализирует, он уже выстраивает хронологию событий. Вот в чем. Да. Как это работает. Да. Вот. Причем это и в более младшем возрасте может работать запросто. Вот. Просто с этим нужно разговаривать и общаться, да. Вот. Это так же, как многие мамы, вот как вначале я начал говорить, да, то есть не лезь там, я быстрее сделаю, да, ну, чтобы побыстрее сделать, и чтобы там, вот. А это экономит время или нет? Вот пока ребенок маленький, пока он не умеет, да, это экономит время. Вот. Но с другой стороны, ведь ребенку даже маленькому можно поручить какое-то дело, которое ему по силам. Протереть пыль вот там, не знаю, на столе. Вот, да, вот он дали, намочил тряпку, дала, все, иди, вот, вот там вот пыль протри, вот, он протерла, вот смотри, здорово, как у тебя получилось. Да, пусть там разводы, пусть там чего, вот, все, главное, вот, чтобы ребенок получил нужную эмоцию от вас, да. Вот. А второй раз там помыл не совсем так, да, слушай, а вот смотри, у тебя вот здесь вот там немножко вот это, давай еще раз. Вот, сделаем, да, раз еще раз сделали, потом третий раз сделали, вот, и с каждым разом у ребенка получается все лучше, лучше и лучше, потом можно дать что-то посложнее, смотрите, это получается, что-то посложнее, что-то еще что-то, да, вот, ведь еще один главный такой серьезный момент, умственное развитие, вот, очень сильно связано с физическими действиями, вот, если идет упорядоченная кинематика физическая, да, вот, значит, начинается упорядочиваться ум. Вот. Боксеры классно играют в шахматы с какого-то праздника, да? Вот. Я когда начал заниматься каратэ, у меня пошли стихи. То есть начались упорядоченные, более упорядоченные движения тела, начало упорядочиваться в голове. Вот. И здесь то же самое, через дела, через вот эти вот физические моменты, вот, мы как раз и помогаем ребенку развиваться не только физические, там какие-то ловкие движения делать, да? Вот. Но еще и голову развивать совершенно по-другому. Вот. Детям, там, допустим, 3 года, им обязательно нужен пластилин, это мелкая моторика, дать что-то лепить из него, что-то делать, вот, что-то там такое. Это развитие мелкой моторики. Вот. И почему домашние дела не могут стать этим тренажером для развития ребенка? Не просто там домашнее дело, да, вот, а как бы сама цель, что ты там помоешь полы или там вытрешь пыль или чего-то, а это как раз и есть тоже развитие ребенка. И он делает это вместе с вами. А потом уже, когда чуть-чуть подрастает, начинает делать это вместо вас. Это экономия будет времени или нет? Я считаю, что экономия еще какая. Вот. Причем им это будет интересно. У меня вот... женщина, мы с ней уже давно, она проходила и сранение, курс вот этот, на котором мы вот эти вот вещи разбираем, вот, и занималась много, потом куратором у меня там, вот, ну, как бы, сотрудничала со мной в этом направлении, да, то есть курировала этот курс, помогала другим вот, людям, вот. У нее дочке сейчас 7 лет. Вот. Вот в 6 лет уже дочка делала по дому больше, чем она. Иногда. То есть, ну, представляете, да? Причем это игра, это ей интересно, это не из-под палки, это ничего, это для нее вот, ну, вот это поле ее игры. Вот. Вы когда ребенку даете поле какое-то для игры, да, играй вот здесь, вот, вот не знаю, от швейной машинки вот, до дивана, или там от дивана до телевизора. Вот. Вот это твое игровое поле, да, и вот она там с куклами или с чем-то. А в это игровое поле весь дом. Вот. Она раковину там, за раковину отвечает, вот, чтобы она там чистой все время была, она отвечает за пыль, она, и это уже ее ответственность, понимаете? Вот. И она уже здесь не просто там какой-то человек, там, вот, чего-то где-то, да, она уже полезный человек, она уже полезный член семьи. Вот. Ей уже доверяют вот это, вот это, вот это и вот это. Понимаете? То есть насколько самомнение ребенка, да, увеличивается, самооценка ребенка, насколько возрастает сразу. О. Ну, вот смотри, сейчас многие посмотрят, да, наш эфир и скажут, ну, мы все равно любим своих детей, там, все такое, но нам же нужно зарабатывать деньги, дети же останутся голодными, там, не одетыми. Если мы так сейчас вот это будем, все это... на них внимание, так мы вообще ничего не успеем сделать и так далее и тому подобное. Вот ты говоришь о недолюбленности детей так, или все-таки о любви? Здесь дело не недолюбленности или недолюбленности. Вот. Здесь дело в том, что, еще раз повторю, вот, ребенок, вот, задача, главная природная задача ребенка – изучать окружающий мир. И вот кто ему даст больше этого изучения, то-то будет для него главным. Вот, вот простой момент. Вот представьте, да, есть служанка, которая обслуживает, вот, гладит одежду, приносит новую одежду, там, зашивает дырки, кормит, готовит еду. Да, и есть какая-то воспитательница, которая показывает, как растут деревья, вот, да, которая играет с ребенком, которая там еще, ну, вот такие вот вещи, рисует с ним, там, да, может быть, даже убирается там или еще что-то. Вот, да. Вот кто ребенку будет интереснее? Как? Я думаю, служанка. А я думаю, что та, которая показывает. Вот. Даже в Советском Союзе еще проводили эксперименты, когда к ребенку подходило две женщины. Вот. Одна его кормила, вот, убирала, там, перепеленовывала, там, все вот это. Вот. А другая с ним сюсюкала. Вот. И кому он больше радовался? То есть, который с ним сюсюкала. Вот. Почему, ну, родители... Да. Почему, ну, родители... Да. Да. Говори, говори. Вот. А почему родители, обеспечивающие ребенка всем необходимым, кормящие, поющие, там, кровь дающие, там, не знаю, покупающие все на свете, любые игрушки, любые там, да? Вот. Но ребенок говорит, а вот с тренером мне интересней. И мнение тренера для него важнее, чем мнение родителей. А родителям он в лицо кричит, вы меня не любите, я вам не нужен. Хотя, ну, да, они, но, все для него делают. Но только вот понятие чуть-чуть нужно разделить, потому что ты, вот сказал, ты сказал, она там сюсюкает туда-сюда, потому что в соответствии от возраста и от пола ребенка, ну вот, допустим, я не знаю, как, допустим, мальчика, мужчину, да, будущего, можно сюсюкать. Вот тут вот этот момент разъясни, пожалуйста. Про сюсюканье я говорил, это когда в раннем детстве все это идет. Раннее детство. Тогда вопрос по ходу сразу, чтобы разъяснить это все. Отличается ли подход к воспитанию ребенка в раннем возрасте, допустим, до 5 лет, да, и после 5 лет? Конечно, отличается. Вот. Есть, конечно, общие принципы, вот, общие моменты, вот, но это же ребенок уже более развитой. Вот. Ему нужны другие моменты, другие, ну, как бы сказать, я это называю сроднением. Вот. То есть сроднение у нас начинается с ребенка с самого-самого раннего, вот как только он родился. Вот. То есть, смотрите, мы детей стараемся учить сразу чему-то, да? Вот этому научить, вот этому, вот тому научить, всему научить. Вот. А есть такое выражение: человеку, не познавшему науку добра, любое знание во вред. То есть пока он не понял, что такое добро, ему любое знание будет во вред. Оно будет применять во вред и себе, и окружающим. Поэтому сначала должно быть воспитание, а уже только потом обучение. Но чтобы было воспитание, воспитание идет лучше всего тогда, когда ребенок доверяет вот, вам. Да, если он вам уже не доверяет, воспитать вы там никого не сможете. Не будет он вас слушать, не будет. Он будет слушать того, кто его действительно воспитывает. Вот чаще всего у нас сейчас это компьютер и телевизор. Вот, и мультики. А для этого да, и должно быть как раз сроднение. Вот. И начиналось в народной традиции все со сроднения. Вот та же самая колыбельная, это что такое? Вот. Это когда ребенку поют колыбельная, да, вот что он чувствует, когда ему поют колыбельная? Что чувствует ребенок, когда ему поют колыбельную? Ну, наверное, любовь и ну, как бы, как сказать, близость вот эту какую-то между родителем и ребенком. Да, и не безразличие, может быть, родителей к ребенку. Ну, вот что я мог сейчас вот назвать навскидку. Да, он еще сытый, да, ему удобно. Вот. Он в абсолютной безопасности в это время, да, вот. Благостно, темно, тихо, да, вот. То есть это получается эталон комфорта, то есть с помощью колыбельной вот, мы задаем ребенку эталон комфорта, вот. И кто этот комфорт задает? Тот, кто поет колыбельную. А если какой-нибудь компьютер ему поет, да, родители включили колыбельную и ушли, ну, должна быть колыбельная. Ну, значит, компьютер задает весь этот комфорт. А вы здесь при чем? Вот. И вот этот эталон комфорта, через него как раз и показывается, что тебе с нами лучше всего. Вот. Что тебе лучше всего с нами жить, что тебе лучше всего с нами изучать мир, что мы самые хорошие для того, чтобы показать тебе окружающий мир. И как в нем жить, и что в нем делать. Вот. И тогда уже ребенок начинает доверять. Вот. Здесь же идут пестушки, потешки. Вот тут вот как раз и есть все вот это вот сюсюканье, да? Вот. Когда мы ребенку показываем, как двигать ручками, как двигать ножками, мы его ручками, ножками двигаем там, вот, под какие-нибудь стежки там, что-то такое, да? Вот. А потом он уже сам начинает повторять за нами потихоньку, да? Потом уже начинает соображать, тут уже сказки включаются. Вот. И чем больше соображалка у него работает, тем более сложные сказки. Вот, начинаем давать. Вот. Понимаете? И вот таким образом мы как раз ему и показываем, что ты уже освоил вот эти вот движения там вот в люльке, да, начинаешь вылезать уже, начинаешь головой соображать, что-то слова говорить, вот и понимать, да мы тебе читать будем, что тебе, чтобы тебе и это развивать, да. Вот. Потом уже какая-то логика пошла, там уже более сложные какие-то сказки начинаем читать, вот, да, уже обсуждать начинаем уже и там. Вот. И вот так вот каждый раз привязывая, да, когда у ребенка постоянно идет вот такая внутренняя подсказка, что эти люди мне самые дорогие, и оно идет на подсознание. Оно уже формируется именно на подсознании, да? И даже если какой-то тренер классный, там, великолепный, там, где-то в школе, или учитель какой-то там супер-супер, начинает там ребенку говорить, ребенок все равно придет, вот, и вам расскажет, что говорил учитель, и спросит, а это так или не так? потому что вы ему это все показывали, с вами ему было комфортно все прошедшее время. Весь его опыт показывает, что именно с вами было классно, что именно вы помогаете в нужную минуту. Вот. Начиная от освоения движений простых, элементарных, да, и заканчивая уже там разными мыслями, более сложными, там, какими-то вот, двигательными там, конструкциями. Вот. И так далее. То есть именно идет вот в народной традиции все выстроено так, что постоянно идет вот эта вот поддержка. Вот. С развитием ребенка идет вот эта вот поддержка от родителей. Вот. Здесь есть еще один момент. Родители должны сами развиваться. Вот, вот, и мы пришли вот к этой точке, и хочется поговорить именно о творческом подходе к воспитанию и о развитии самих родителей. Вот расскажи про это. Вот. Здесь получается какая штука? Вот, я еще скажу немножко про недолюбленность. Там, ты сказал про недолюбленность, да? Вот, вот есть такой момент, ребенка приводит к психологу, да? Вот, и тот там шаманит над ним, да? Вот, и говорит, у вас ребенок недолюбленный. И у мамы, и у родителей, да, крыша начинает, я как недолюбленный, я его люблю всей душой. Вот папа в нем души не чает, вот про бабушку с дедушкой я вообще, они его там до смерти залюбить готовы. И при этом ребенок недолюбленный. Вот как может такое быть? Как думаешь? В чем недолюбленность? Ну, на моей практике я скажу так, что чаще всего, ну вот я коснусь бабушек, да, бабушка думает, что если ребенок материально обеспеченный, если ребенок накормленный, если ребенок хорошо одетый, то это залог. Ну, я не говорю про всех бабушек, но конкретно на моем примере, да, что это все, это главный залог воспитания, чтобы деньги были в семье, чтобы ребенок был одет, сыт и все нормально. А то, что воспитание это намного сложнее процесс, чем просто одеть и материально обеспечить ребенка, ну, бабушка, не знаю, не понимает. Ну, а любовь тут при чем? Любовь к ребенку, в эту любовь и включается все то, что я сказал. На их взгляд. Ну, здесь смотри, во-первых, многие родители то же самое так же делают. Вот, да, ограничивают вот этим. Я не различаю. Да, на улицу идем гулять, да, вот надо ребенка одеть так, чтобы лучше, чем у соседа. Да, причем, чтобы куда-нибудь не залез, куда полез, измажешься, испачкаешься, да, вот мы сейчас пройдемся, прогуляемся, вот, и, собственно, на этом все. Вот, да, и да. Что, ну, воздухом подышим городским, да, рядом с автобусами, нормально. Вот. Чаще всего, ну, все-таки и родители, и мамы, и бабушки как-то показывают свою любовь, да, вот, но в подавляющем большинстве... Вот. Ребенок не видит вот этой любви именно между родителями. Вот, это, вот здесь вот как раз и получается недолюбленность. То есть каждый по отдельности его любит, да? Вот. Но друг друга они не получается. Либо они толком не общаются, либо там как кошка с собакой, да? Вот. Папа с мамой, может быть, еще как-то там чего-то вот, пытаются, да, но когда теща приезжает, начинается какой-нибудь скандал или еще там что-нибудь такое, да, то есть вот этой внутренней любви нет. А когда вот этой любви нет, ведь если энергетику разобрать семьи, да, вот, она выстраивается из всех членов и взаимодействий, да, и чем лучше и больше они взаимодействуют друг с другом, тем больше напитывается само пространство. А ребенок как раз и находится в этом пространстве, в этой энергетике. Вот. А если они ругаются постоянно, да, или там собачатся, то и дело, или даже, когда вообще равнодушны друг к другу, это вообще один там одним занимается, другой другим, то есть общих каких-то вещей нет, ничего этого нет, ну и все. Вот. Все это обесточено, и ребенок живет вот в этой вот обесточенной обстановке, да. Да-да, гармония обязательно должна быть в семье, это обязательно. Вот здесь он как раз недолюбленный. Вот. И опять же, он видит, как вы общаетесь друг с другом, да, то есть он впитывает то, как вы общаетесь. Соответственно, он начинает общаться с вами точно так же. Вот. Не любовь вот это вот, да, когда папа домой пришел, мама поцеловала, она его там приласкалась, там, да, вот, все хорошо. Вот когда вот так вот ребенок, где, как правило, бывает? Вот папа пришел домой, мама к нему пришла, обняла, они там поцеловались, да, ребенок, как правило, где бывает? Особенно маленькие дети. кровать или в своей комнате. Вот когда маленький, если семья нормальная, он будет здесь, с ними. Да, прибежит вместе, обоих обнимет, они его тоже там обнимут и все. Вот. А вот если у них нет вот этого, вот, да, он будет в кровати или в своей комнате смотреть мультик там, или еще что-нибудь такое, мультик фиолетовый. Вот. Потому что там неинтересно. Там нет ни благостной силы, ничего. Вот. Потому что дети все-таки сильно заряжаются именно от родителей. Вот. Энергетики заряжаются. А если она рваная, эта энергетика, да, от всяких этих ссор, спор, вот, споров там и прочих, да, если она постоянно тратится на вот эти вот ссоры там, да, и раздоры какие-то, ну и о чем тут говорить? Вот. Чем не хорошего, чем не благо, ну, будет подальше держаться. Вот. Просто тот же самый вот курс, когда сравнение люди проходят, да, мы там, особенно это хорошо видно, когда цели изучаем, да, у мамы цель вот туда, а у папы вот туда. Ну, лучше вот так покажу. У мамы туда, да, у папы вот туда. И вот они вот здесь вот колузаются. Каждый на свое пытается перетянуть, да. Вот. И дети где, как правило, бывают. Вот. Да и неинтересно им ничего. Вот. Мама тянет туда, папа тянет туда, ну и все это на каком-то... А дети посередине. Да, на разрыве вот так вот. Вот. Получается. А когда мы начинаем объединять частные цели каждого в семейную цель, вот. Они начинают усиленно обсуждать это все. Да, слушай, а вот это как? А вот здесь что? А вот это вот что? А вот это вот как лучше сделать? Вот. И все, говорит, ребенок где-то ходил там до этого, да, а тут мы сидим, обсуждаем, нам интересно. И он тут же раз прошел, два прошел, потом смотрим, рядом сидит, потом смотрим, что-то еще там вот, вставляет, что-то придумывает. Ну вот, вот у нас появился комментарий небольшой такой в чате, да, я его зачитаю. Светлана написала: «Все дети разные, каждому надо индивидуально подходить. Например, мой младший сын не любил в детстве слушать сказки. Это не помешало ему полюбить чтение в более старшем возрасте». Вот такой комментарий, как ты прокомментируешь? Ну, нормально прокомментирую. Чего? Научился человек читать, вот. Все хорошо, стало интересно. Вот. Попалась интересная книга. Вот. Начал читать, ну и все, и дальше. То есть это нормально. Вот. Другое дело, это родители, все это через родителей пришло, или это через чего-то еще пришло. Вот. Вот так. Хорошо. Я не говорю, что это обязательно какие-то вот надо делать, как я говорю, там или чего-то, да. То есть я говорю общие вещи, из которых уже следуют частности. Определенные, да, то есть каждая, ну, как бы, действительно, к каждому ребенку должен быть свой подход, но кто этот подход знает лучше, чем родители? Другое дело, а изучают ли родители эти подходы к своим детям или нет? Или им интересны соцсети? Интереснее соцсети. Ну да, да, это как бы общий подход, а остальное все это индивидуально уже каждый родитель под себя выстраивает эту всю систему. Вот смотрите, здесь как раз и нужен вот этот творческий подход к воспитанию. Должно быть воспитание не как бы вот нужно воспитывать, вот, проблемы воспитания, вот вообще вот эти слова надо просто выкидывать куда-нибудь, вот, и за них по башке бить. Вот. Должен быть именно творческий подход. Родителям должно быть интересно с детьми. А для этого как раз и должно быть... Вот, у нас на курсе есть такое понятие «отренажер». Причем это не я его назвал, вот, а это назвали сами участницы, как правило. Вот. Потому что там есть как раз такой момент. Вот ребенок сделал что-то не то, да, вот вы приходите домой, а там дочка, ну так вот, в кавычках, полы помыла, да, вот, и вы заходите так, да, и вот сейчас вы закричите, сейчас вы начнете орать, да. Во-первых, когда вы начинаете орать, мы уже перечислили, что в результате этого с ребенком получается, да, вот, а какие выводы там начинают делаться в подсознании у ребенка. Вот, и второй момент, а когда вы кричите, ребенок что делает? Он закрывается, и все, и что вы ему через эту стенку объясните, докажете? Вот. Ничего. Вот. Причем он убежден, что хотел как лучше, а ты еще кричишь на меня. Вот, тут и обиды, и все. И когда вы через эту обиду что-нибудь ему протолкнете? Вот. А вот здесь как раз и получается, что нужно сделать что-то, во-первых, себя дернуть как-то, за ухо там дернуть, вот, и сказать: о, тренажер, вот эта ситуация для меня тренажер. Вот. Какую сказку я могу придумать ребенку, чтобы он сделал правильно? Не сейчас ругать. То есть сейчас вот похвалили там и все, да? Вот, и сказал, вот там умница, хорошо, здорово, там, и там, молодец, там, вот, все, вот, хорошо, да, только вот здесь вот, давай мы теперь уберемся, да, вот, или пойдем мы теперь помоемся, ну, короче, сгладить вот эту ситуацию и все, вот, и убрать вот все это дело. Да, а когда мы до ребенка достучимся? Когда он прибегает к нам вечером или там ложится, кладете его спать, он говорит, а расскажи сказку. Вот, да, или прям прибегает, мам, расскажи сказку, расскажи сказку. Вот, да, он раскрытый весь. Вот. И вот на этот случай можно придумать какую-то сказку, как это все выправить. И когда он весь раскрытый, вот эту сказку ему туда и загрузить. Как неправильно герой делал. Во-первых, в сказке это будет не он, не ребенок, да, а заяц или там, не знаю, табуретка или там лампочка или там кто там чего. Вот, без разницы совершенно. Вот какой там будет персонаж, но это не ребенок, не сам ребенок, а значит, он уже не будет, как бы, если ты начинаешь говорить про него, да, он начинает, ну, как бы, в ответ там какой-то, а что это я, а почему, ну, нет, я не так, я не... А здесь про зайца, ну, заяц такой, вот так он сделал, вот, да, если ребенок посуду не моет, ну, и там про зайца рассказывает, жил-был заяц, да, вот, и у него посуда была грязная, сам он был чумазый, вот, да, это не ты, это заяц. Да? И тогда ребенок начинает слушать. Да, может быть, он узнает себя. И многие дети говорят, мама, это про меня сказка, да? Вот. Нет, это про зайца. Ну, если ты хочешь быть как заяц, то, ну да, значит, про тебя. То есть уже идет какое-то обсуждение, но он сказку выслушал. Он уже понял, почему так нельзя делать, почему нужно делать вот так вот, как делается правильно. Понимаете? И все без вопросов. Вот. Реально меняется поведение. Вот. Он начинает делать по-другому. Без криков, без шума, без орева. Вот. Мало того, вы еще посидели немножко и подумали, как эту сказку выправить. Как эту сказку сделать, да, чтобы выправить его поведение. Вот. Вторую потом сказку придумали на выправление поведения. Третью придумали, пятую, пятнадцатую. Да? Вот. Дочке там рассказываете эти сказки и выправляете поведение. Вот эта часть курса у меня названа «Конструктор жизни». Вот. Потому что таким образом мы как раз и выправляем, вот, направляем ребенка, вот, да, и конструируем его жизнь. Вот. Учим его делать вот это, вот это, вот это, понимать вот это, объясняем вот это. Да. Вот. Если бы всего этого не было, был бы совершенно другой ребенок через некоторое время. А когда мы его вот так вот направляем и настраиваем, вот, через сказки, через все вот это вот, вот. Так и совершенно другой человек получается. Вот. Но все-таки хотелось бы понять, на детей до какого возраста рассчитан такой вот именно подход со сказками. Кому интересно, есть отзывы у меня в группе ВКонтакте. Вот. Там женщина говорит, младшая, говорит, хихикала, но делала. Вот. Мы там пишем сказку на уборку, вот, для того, чтобы убираться стало интереснее. Вот. А младшая, говорит, хихикала, но делала, говорит, было интересно. А старшая, 20-летняя, потом пошла и у себя в комнате углы разобрала. До какого возраста влияет? Это, а вот наверное, сказки... смотря какая сказка. Вот, ну, допустим, я у своей дочери тоже пытался такой способ, еще даже, ну, вот, не зная этого, да, я сам как-то допетрил, да, и попытался, да. Ну, там уже на середине сказки было понятно. Папа, это про меня сказка. И любые уговоры, там, что это сказка, ну, просто схожая история, там, и так далее, она уже не сработала, и уже было понятно, что все, не работает, в общем. Дело в том, что нужно правильно писать такие сказки. Ну, то есть, сама схема сказки должна выстроиться, да? То есть, ну, вот, да. Может быть, знаешь, как сказать тебе, вот в сценарном деле, допустим, есть такое понятие, как круг Хармана, да, где там герой в зоне комфорта, потом чего он хочет, потом попадает и так далее, да? Вот есть какая-то такая схема простейшая, которую бы ты мог раскрыть, да, сегодня в нашем эфире, которая бы вот дала подсказку родителям? Все это идет через персонажа. Вот. А вот в древности люди понимали, да, что давать любую информацию напрямую – это неэффективно. Вот. Тем более, если она не очень нужна. То есть информация должна быть нужная, полезная, вот, эффективная, да, то есть, который можно применить прямо сейчас и здесь. Вот. И интересная подача должна быть. Вот. Интересная подача будет когда? Через приключения. Да, поэтому берется некий персонаж, который проводится по определенным событиям от незнания к знанию. Вот, да? Вот. И тогда уже получается та знаменитая формула сказки. Вот персонаж придуманный, события придуманы, вот тебе сказка – ложь. Да в ней намек, то самое знание, которое нужно объяснить. Вот. А в это уже можно заключить, ну, скажем так, еще некоторые уровни, да? Вот, то есть это вот один уровень, от незнания к знанию переход, да? Вот, а у нас персонаж идет по какому-то миру. Вот, да? То есть это может быть мир грибов, мир леса, мир зверей, мир транспорта, не знаю, мир кухни, вот, мир там, не знаю, школы, чего угодно. О каком мире вы хотите рассказать, вот, или какой мир ребенку ближе, о том и рассказывайте. И чем больше деталей о мире, тем меньше он будет думать, что это сказка про него. То есть нужно уметь спрятать вот это вот дело. Следующий момент. В эту сказку мы можем заложить еще дополнительные моменты. В этом мире есть полезные, есть какие-то вредные персонажи, да, или там элементы какие-то. Вот, да, в мире грибов там есть бледная поганка, да, есть мухомор, есть там свинушка, есть подосиновик, да, и у них у всех разные свойства. Мы через эту сказку можем еще и это все ребенку дать. Это еще один уровень информации. Вот, с кем дружить и как дружить, да, как относиться к врагам, как быть там с этими, кому стоит оказывать помощь, а кому нет. Вот, то есть еще один уровень информации. Любовь к родителям. Вот, еще один уровень информации, да, то у кого узнать нужную информацию и как ее найти, вот, еще один уровень информации, вот, и на курсе, вот, мы когда такую сказку пишем, там у нас находится от 6 до 8, до 12 уровней информации было, от 8 до 12 уровней информации, в одной вот такой вот, вроде бы, небольшой простенькой сказочке. Вот. А у ребенка закладывается, как правило, идет восприятие одного-двух уровней. Прямое восприятие. Остальное все идет на подсознание. То есть напрямую мы можем дать о мытье посуды, там что-то такое, да, а на подсознание будет закладываться еще и любовь к родителям. И как мириться, и как дружить там, или как, то есть пример поведения вот здесь вот. И когда вы это даете через яркие, красивые действия, то немножко уходят о том, что это да, это действительно я. Потому что, как правило, сказки даются, ну, или совсем простые, или совсем как-то это. Вот, то есть нужно уметь немножко это дело все спрятать. Тогда вот решается эта проблема. Благодарю, да, да. Надо будет попробовать это, это обдумать. Ну, а понятно, что сказки – это для тебя как, ну, ты как рыба в воде, да? А может быть, есть еще какие-то творческие подходы к воспитанию? Ну, во-первых, та же самая сказка, ну, вот смотрите, вам нужно, ну, возьмем маму, да, как правило, вот, вам нужно убраться, вот, вам нужно с ребенком позаниматься, ну, там, не знаю, математикой, вот, вам нужно ребенку какое-то поведение выправить, там, что-нибудь такое рассказать, как делать правильно, как неправильно, вот, и рассказать о каких-нибудь там еще ком-нибудь, вот, да. Вот сколько вы все это будете делать? Уборка занимает там, допустим, час, да, вот, позаниматься еще там час, вот, причем там с подзатыльниками и прочим, вот, объяснить там поведение или там что-то, ну, может быть, это побыстрее, но это, опять же, надо как-то, чтобы он не закрылся, ребенок, да, вот. Ну, просто пообщаться с ребенком там или чего-то, да, вот вам уже 4 часа, вот. А если вы вот до этого немножко сядете и прикинете, как вам все это встроить в уборку? Какую сказку придумать, чтобы за уборкой все это сделать вместе? Математикой можно позаниматься за уборкой через сказку? Как думаете? Можно что-то придумать? Тут мне нужно понять, за уборкой кого? Родитель убирается, а ребенок делает? Нет. Если так подходить, то ребенку, может быть, будет интересно убираться с родителем, но не считать. Вот. А когда она пыль протирает там на каких-то книжках или игрушках, можно их посчитать? А, ну да, да. Если, ну, то есть это тогда уже получается игра, один еще из творческих подходов – сказка и игра. То есть, получается, вы уборку превращаете в сказочную игру. Понимаете? Мы сегодня не будем убирать. Я хотел сегодня убираться, нифига не буду. Мы с тобой давай поиграем, вот, спасем принцессу-мыльницу. Но чтобы до этой мыльницы принцессы добраться, да, нам нужно с тобой сначала разобрать в царстве вот этом, вот, потом надо помыть пол, вот, убрать там, победить пыль. Вот, вот в том царстве, да, вот, а там в царстве в одной комнате, да, в спальне, а потом в царстве там вот, зала, да, потом все это соединить коридором, вот, да, вот, и потом прогнать, как, злюку плесень вот, с нашей мыльницы, которая ее потом пыталась. Вот. Ну, простой момент, вот я просто скажу, как вот ну, с отцом, да, вот. Мать говорит, надо картошку прополоть, все срочно, давайте, вот все, отец в смену работал, вот. А мы с ребятами договорились в войну играть, вот. Вот мы подходим с ним к участку картошки, которую надо полоть, а картошку раньше пололи, да, вот отсюда и там она, вот, там под горизонт, вот. Ну, не то, что горизонт, ну, довольно прилично. Вот. Я говорю, пап, блин, ну, может, я пойду, мы с ребятами договорились в войну играть, какая тебе война, во, война, смотри, нашу картошку враг захватил. О, сорняки вот эти, а вон там, он, видишь, он здоровый такой стоит, вот это у них генерал, вот, он нам его надо, вот, как вы думаете, мне интересно стало или нет? Конечно, конечно, интересно. Или вот там разминировать поле и так далее, можно придумать все, что угодно. Вот. То есть, просто придумать какие-то элементарные моменты. Вот. Мама с ребенком, мама спешит, бежит по улице, там тянет за собой ребенка, тот кое-как упирается, что-то там, она ему, а, быстрее, давай, да. Вот, все, да. Вот. Вот, вот просто к ребенку сажусь и говорю, вот скажи, а кто быстрее летает, вертолет или самолет? Тут самолет, ты кем будешь? Вот самолетом, давай, а я вертолетом. Вот, вот и все, он, блин, вперед меня бежит. И меня еще за собой тянет. Ну просто же. И когда вы начинаете вот такие вот вещи потихонечку применять и внедрять, во-первых, вам самим интересно, это интереснее это придумать, чем просто, блин, там, не знаю, рукой махнуть там, да, под затыльник. Вам начинается самим интереснее это. Я на курсе часто спрашиваю, вот, а кем вы можете, какие профессии вы можете освоить, воспитывая ребенка? Давайте вот, вот давайте с вами перечислим. Какие профессии вы можете освоить, воспитывая ребенка? Давайте. Пропустил, у меня тут что-то интернет провис. Повтори еще раз вопрос. Я спрашиваю на курсе людей, вот какие профессии мы можем освоить, воспитывая ребенка. Вот давайте попробуем, посчитаем. Какие профессии мы можем освоить, воспитывая ребенка? Сделать это интересно. Воспитатель, учитель. Так. Аниматор, сказочник. Да, фотограф, да, аниматор, сказочник, фотограф. Там, фотограф, сценарист, видеооператор. Ну, это вот такие вот навскидку. Художник, там, музыку какую-то писать. Вот, ребят, вообще все. Вот вспомните слова, которые я сказал в самом начале. Вот, игра для ребенка – это повторение действий взрослых без достижения конкретного результата. Это природная суть игры. Поэтому с ребенком можно играть во все. С ним можно играть в уборку, с ним можно играть там, не знаю, в приготовление еды. Вот. С ним можно играть там, в шитье, с ним можно вот, вот в что хотите. Все, что вам нужно делать, вот во все это можно играть. Вот единственное, только нужна небольшая сказка. Или небольшая какая-то придумка. Да? Ребенок не может, не собирает, вот пойдем гулять, да, вот сколько вы собираете ребенка, чтобы он пойти с ним гулять? Вот, да дольше, чем гулять будете, зачастую, правильно? Ну да. Вот. А когда вы говорите, так, мы с тобой сегодня не будем, не пойдем туда гулять, мы с тобой в сказку пойдем. Вот, а сказка у нас будет, вот, в парке, вот там-то, там-то, или там вот где-то там-то, там-то, да. Вот если вы заранее что-то такое немножко продумали, вот даже немножко, вот это уже станет интересно. А потом уже по ходу, как раз вот как, а что дальше было, а как ты считаешь, что дальше было, а как ты считаешь, что вот это было. Вот, да, или взяли какую-то уже известную сказку и в нее поиграли. Вот, взяли сказку про Колобка и там побегали, поносились вместе. не повышагивали там перед соседями, там выпендриваясь, кто как одет и как накрашен, вот, да, а побегали, поносились, это как раз то, что ребенку больше всего нужно. Вот, где-то полазили, где-то там походили. Вот, возьмите ребенка за руку и попробуйте провести его по бордюру. Вот. А еще скажите, что это лиса, вот я лиса, вот, сказку «Колобок» знаешь, да? Вот, вот мы с тобой там побегали, а вот теперь ты колобок, вот здесь вот катишься по этой вот жердочке, а я лиса, вот если упадешь, я тебя съем. И вот эту пасть лисью так около него держите, да, страхуете, и, иными словами, да. Вот. А он вот идет и вот и учится как раз вот эта вот экстремальная ситуация. Это уже для него экстрим. Это уже для него что-то какое-то там, да. Вот убежит, не убежит. И вы рядышком там, да, а вот он по этому бордюрчику там чинь-чинь-чинь-чинь. Вот. Но он потом ни одного бордюра не пропустит, замучит ходить по ним. Вот. Но это опять же развивает ребенка. Это ему интересно, это классно. Вот. Чем просто ходить, вышагивать там, да, или там, ну ты побегай вот здесь на детской площадке, что бегать, куда бегать, вот он ничего не знает, ничего не умеет, вот, а вы уже отправляете, чтобы он сам что-то себе там придумал, конечно, скучно будет. Вот. Ну да, я согласен, и я думаю, что, наверное, первую часть мы прошли, мы поговорили о том, какие упущения есть у родителей в воспитании, это нет интереса или родители отталкивают ребенка, и каков творческий подход к воспитанию, это превратить воспитание ребенка в игру или в сказку, как проще сказать. Я хочу еще вот что добавить, смотрите. Вот. Вот вы написали одну выправляющую сказку, потом вторую, третью, пятую, десятую, да, вот у него что-то есть какое-то, что поправить, вы написали сказку. Другое, что поправить, еще написали, третье, что поправить, еще написали. Вот у вас набралось там штук 50 этих сказок. Вот скажите, эти сказки, это что будет, если все это вместе рассмотреть? Ну, это, наверное, такой, как сказать... не схема, а как бы блок воспитания, ну, воспитательный процесс, проще говоря. Это система, ваша семейная система воспитания вашего ребенка. И когда дочка выходит замуж ваша, да, кто-то ей подарил там мобильник, кто-то ей подарил часы, кто-то ей подарил там чего-то, а вы вот эту вот тетрадочку взяли и подарили, потому что у нее свои дети будут. И там будут точно такие же проблемы, которые она сможет решить просто, спокойно, элементарно и все. А если она еще по ним тоже понимает, как сказки писать и умеет, она туда еще допишет. И представьте, что у вас будет через 5 поколений. Так вот, да, свод русских народных сказок и есть вот такая вот система. Я бы даже сказал, родовая система воспитания. Да, да. Причем абсолютно эффективная, причем без всяких криков, оревов, причем интересная, классная. Вот. Эффективное, закрепленное опытом предков. Да. И вашим личным опытом. И опытом ребенка, который потом тоже становится мамой. И будет делать точно так же. Прекрасно. Ну, я думаю, что на этой чудесной ноте, так как у нас уже набрались вопросы, которые помогут, может быть, нам какие-то еще части раскрыть нашего эфира, зрители нам помогут, и сейчас прозвучит кратенькая отбивочка, и мы перейдем ко второй части и продолжим разговор о воспитании детей. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира «Что поможет в воспитании детей?». Приступаем ко второй части. Ответы на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Первый вопрос задает Дмитрий Иванов. Как работает психика детей, когда они видят примеры других детей, своих сверстников в школе? Улицы, это в скобочках он приводит примеры, мат, вредные привычки, новый айфон и так далее. Как обезопасить своего ребенка от псевдоценностей? Ну, то если вы сразу его не сродни, если сразу не было вот этого сроднения, то никак не обезопасите. Вот, он все равно будет смотреть туда и все равно будет... Единственный момент – это все-таки стать для него каким-то значимым человеком. Вот, значимым в смысле тем, которому он доверяет. Вот. Очень часто бывают моменты, когда дети настолько не доверяют родителям, что даже при каких-то там серьезных, вот, не знаю, там избиениях, когда они деньги отбирают, когда их там насилуют, вот, да, они просто не могут рассказать родителям, потому что не верят, что такое может быть. Вот. Здесь нужно добиваться такого доверия, чтобы ребенок, вот он услышал какую-то информацию, да, вот, и с вами ее обсудил, и вы ему сказали, это правильно или неправильно. Вот, это нужно или не нужно, это вот будет или не будет. Вот только так. Вот, только через сравнение. Вот. Лучше всего сравнение начинать, как я уже говорил, да, вот, начиная с колыбельных. Вот, если вы колыбельные не пели, значит, вы уже упустили этот момент. Вот, это не вы создавали ребенку комфорт, а что-то еще и как-то еще. Да? Вот, а если еще и сказок потом не рассказывали, вот, значит, еще один пробел. Да? Значит, он искал информацию где-то вне. И кому он больше будет верить, вам или тем, что вне? Вот и все. Ну, то есть, получается, если что-то упущено в каком-то возрасте, да, вот в этом, когда все формировалось, когда все складывалось в голове ребенка, то уже, в принципе, исправить это очень сложно. Ну, конечно, сложнее. Вам нужно будет сначала вытащить... то есть, если ребенок убедился, что он вам не нужен, да, вот, то есть у него есть уже такое убеждение, что, ну, как бы, то, что вы одеваете, там, это все ровно и норма. Вот, да, это, ну, мир такой вокруг его, вот вы его одеваете, а бывает, есть человек, который его обувает, ну и все. Вот, а вот там интересно, а вот там интересно, вот, но не здесь. Вот, и он будет там совета спрашивать, а не здесь, понимаете? Вот, то есть это убеждение уже есть. Вот, чтобы его изменить, надо сначала старое вытащить, а это бывает с кровью и там, и действительно реально с кровью. Вот, да, когда у ребенка случился какой-то конкретный, там, ну не знаю, там мальчишку избили там до полусмерти, или девчонку, там, ну, то есть ребенка, да, и кто ему вот помогает, кто ему где, да, и вот тут вот только родители включаются уже так, что действительно он начинает понимать, что вот это вот, что именно эти люди ему самые близкие и самые, да, именно у них нужно и совета спрашивать там и всего. Понимаете, и здесь вот они дадут. Вот через эти случаи бывает возвращаются. Вот. Понятное дело, что я там не накликиваю, что там давайте. Вот. То есть можно, но это не делается сразу. То есть никогда не бывает так, что вот сел там вот, и говоришь, так, ну вот это же я тебе там вот, даю, это же я тебе там все. Ну, да, нет, ребят. Вот. Может быть, да, допустим, из-за один разговор, но это должен быть душевный разговор. Вот. А душевный разговор не бывает за гаджетом, не бывает за телевизором, когда у ребенка там мысли в одном месте, а вы в другом. Вот, вот где-нибудь у костра в походе, может быть, вот, когда ребенок отвлечен от всего, он находится в совершенно другом мире, да, и вот в этом другом мире вы начинаете ему что-то объяснять, рассказывать там то, что ему действительно интересно, да, он бывает задает какие-то вопросы, которые его интересовали там в жизни, в городе, допустим, да, его интересовали эти вопросы, но вам он его задать не мог, потому что где-то вы заняты, где-то он отвлеченный там, да, вот, то есть городская жизнь-то, я уже говорил, она же не дает толком думать, вот. А вот вы пошли в какой-то поход, вы пошли куда-то, вот там, не знаю, сидите у костра, или вы сидите на даче там без этих гаджетов, безо всего, да, вот. И вот тут начинаются уже размышления. Вот здесь вот уже можно найти какие-то дополнительные там моменты. Вот. То есть выбить из основного. Хорошо. Идем далее, Дмитрий Иванов. Да, идем далее, Дмитрий Иванов. Если ребенок рожден в далеких от родины родителей странах, каков шанс, что он будет патриотом отечества рода? Можно ли спасти положение или энергетика чужих может завладеть? У меня есть сказка Буруча. Это третий том. Вот там как раз об этом. Вот, о кровосмешении с другими народами, вот, ну, о людях, рожденных в другой стране, ну, это, в принципе, то же самое. И там есть методики, как что-то прямо. Вот, там есть методика, именно дается, как почувствовать окружающий мир как живое существо. Как почувствовать воду как живое существо, как землю как живое существо. Вот. Потому что именно кто такой патриот? Это не тот, кто там кричит или орет, а тот, кто делает. Вот. Тот, кто украшает свою родину, кто-то делает ее сильнее, тот, кто ее развивает. Вот. Вот это вот настоящий патриот. Вот. И поэтому, если он здесь будет что-то делать и развивать, если здесь у него будут мысли, чаяния, если он поймет именно глубину народной культуры, глубину практическую, вот. Не то, что вот вы должны это делать, потому что вот, ну, у нас деды так делали, да, и вот вам надо так делать. Вот. У них холодильники были, не было, оно сейчас есть. Вот. Ну и все, и что? Ну, значит, они были дураки темные, а мы тут... Да, вот именно психологические практики, да, про восприятие очень многих моментов, там, вот, вот эти все вещи понять, да, то есть для чего нужен тот элемент в народной культуре. Вот про сказки я сейчас уже немножко рассказал, надеюсь, все-таки как-то это дошло, да, что это не просто детская развлекалка, это великолепнейшая практика привлечения детей вот, к жизни. Не просто там каким-то делам, а именно к жизни, да, здесь и объяснить можно что угодно, и рассказать, и направить, и настроить, и все. Вот. И это только я про один элемент народной культуры, в общем-то, рассказал, да, что такое игры, вот, это тоже целый мир, и они связаны со сказками, вот. И все в народной культуре вот так. Если он поймет вот эту глубину, значит, воевать будет не только за землю там или чего-то, да, вот, а еще и за культуру. Потому что народная культура – это не какая-то там, как бы сказать, религия там или что-то такое. Ну, там вообще никакой религии нет, ничего нет. Это система взаимоотношений с окружающим миром. Вот, все. Вот как жить вот в этом мире, на этой территории? Как жить умно, комфортно, здраво? Вот, да, и ладно. Вот все. Вот это и есть народная культура. Да, как воспитывать детей, как и все и тому подобное. То есть полностью вся, да, вся схема мироздания и жизни заложена в нашей культуре. Идем далее. Дмитрий Иванов задает вопрос: как устраивать в семье время каждого из членов семьи и кто за это отвечает? Интернет должен быть по минимуму. Сериалы, соцсети, информационный бум тратят энергию жизни семей. Вот такие вопросы. Ну, я уже говорил в начале, да, что все мультики, все игры и прочее, они забирают внимание. Вот. А нужно создавать вещи, которые учат ребенка сосредотачивать внимание. Вот. И вас в том числе сосредотачивать внимание. Вот. На ребенке. Организация где-то мама. В младшем возрасте чаще всего мама. Ну и отцу тоже подключаться обязательно надо. Потому что если ребенок растет без отца, да, при отце, но без отца, это тоже не лучший вариант. Вот. Самая большая проблема у мужчин в отношении с детьми, да, это когда есть какой-то перерыв, вот, и мужчина не знает, чем с ним заняться. Когда ребенок маленький, там еще подошел, с ним там что-то поделал, там вот, пестушки какие-нибудь рассказал, что-то там попрыгал на коленке, там туда-сюда. Вот, ребенок подрастает, да, а папа работает там, занят, деньги зарабатывает, вот, там еще какие-то дела, там чего-то такое, да, упустил момент. Он начинает с ребенком заниматься тем же самым, чем занимался, чем вроде бы ребенку должно быть интересно, а ребенок уже вырос из этого. Вот. И все, и уже папа не знает, чем заняться. А по новой подумать, что опять дать. Вот. Времени не хватает где-то, не знаю, компетентности, может быть, там, да, то есть не понимает. И не хотят подумать, как правило. Вот. Ну, раз он такой, он уже вырос, ну, значит, пускай сам, ну, пускай мультики смотрит. Вот. Все, сбагрили. Вот. А вот этого не должно быть. То есть должно быть, как мне сказала одна ученица моя, да, вот, я, говорит, поняла, что в воспитании нет выходных, вот, проходных, оно постоянное. Вот. Оно постоянное. Поэтому хоть какое-то время ребенку уделять надо. Вот. По возможности, поэтому даже, не знаю, там 15 минут в день, но за 15 минут в день ему должно быть с вами интересно. Вот. Сказку вы рассказываете, или объясняете что-то, или показываете что-то, вот, или там просто с ним похулиганили. Вот. Понимаете? Ну, вот простой момент. Вот мне женщина одна рассказывала на курсе тоже. Вот. У них 6 человек детей, Вот. Отец работает на стройке, ну, там строит всякие так, коттеджи, там, вот, ну, как бы это, так вот. Вот. Домой, говорит, приходит, пришел вот уставший до безобразия, вот ему только до кровати доползти, вот, и все, и вот, ну, вырубится. Вот. И вот он приходит домой, да, а дети-то любят, дети-то там, все, да, и вот эта вот орава на него, ой, папа пришел, пап, давай поиграем. Вот, да, вот как вы думаете, что он сделал? Он устал до безобразия. Не знаю, но если брать наше современное общество, то этот папа просто упадет, вокруг него будет крик, ора, он будет спать. А вот реальный вариант я даже не могу предположить. Вот, он в обычном варианте, да, он либо разгонит детей, либо там что-то скажет, вот, да, либо там какой-то там с ними игру поиграет, и они там, вот он лежит спать, они будут бегать, орать там, да, вот. А он сказал, давайте поиграем в уставшего папу. Папа так устал, и прям в коридоре вот так, бф, вот, и упал. Вот, что нужно сделать с уставшим папом? Они отнести его на диван, ну, несите меня на диван. Вот, и вот они его там тащат на диван, да, ну, естественно, там силёнок не хватает, он больше сам там ползет, да. Вот, вот они его затащили там, в кавычки, на диван, да, а что нужно еще сделать с папой уставшим? Вот, они укрыть его одеялом, подушку принести там, да, все, давайте одеяло, тащите подушку. Вот, они его подушку положили там, все, вот. И теперь что с папой? Папа спит. И дома тишина. Они продолжают играть в уставшего папу, а папа дрыхнет. Вот, вот простой момент. Понимаете? Да, да, это, конечно, к этому, мне кажется, нужна чуйка и желание. А чуйка, она как раз и рождается из того, что вы делаете, ну, как бы постоянно. Если вы это постоянно делаете, вы в постоянном контакте с ребенком, вы постоянно понимаете, что ему надо. Вот, все. Вот стоит вот этот момент упустить, особенно мужчинам. Вот, потому что у мужчин сознание линейное. Вот. То есть вы линеечку на работе выстроили там, да, а вот с ребенком как-то туда не встраивается. Если вы в эту линеечку постоянно встраиваете там, не знаю, там 20, там 30, полчаса вот, с ребенком в день, вот, это уже нормально. Вы уже будете его чувствовать, и он вас будет чувствовать, что есть интерес. Он понимает, что у папы есть дела, что где-то ему там надо отдохнуть, где-то ему там надо, да, но это с другой стороны, опять же, если мама говорит, что папе надо отдохнуть, и она к этому тоже уважительно относится. Но если папе надо отдохнуть, но при этом мама его припахала там еще куда-то, да, значит, ребенку можно припахивать. Понимаете? То есть тут все взаимосвязано идет. Вот. Если вы постоянно чувствуете ребенка, значит, вы постоянно чувствуете, что ему нужно, и его какие-то запросы, его какие-то чаяния, его какие-то там. Да, и вот эти вот интересные полчаса вот, он будет запоминать дальше на всю жизнь. Да, идем далее. Дмитрий Иванов, а как детей воспитывать как хозяйственников-управленцев, если сейчас есть доставка готовой еды, посудомойки, роботы-пылесосы, мужи на час, няни и так далее, которые все делают за человека? Помните сказки Буратино, как там воспитывали избалованного ребенка? А если ты окажешься на острове в океане, что будет? А сходите с ним в поход, где нет няни, где нет робота-пылесоса, где нет там, да? Вот. И попробуйте приготовить там что-нибудь, сделать. Будет ему интересно? Будет. А умение там делать что-то ножом, пассатижами? Вот. Будет интересно? Будет. С другой стороны, если вы хотите, чтобы у вашего ребенка был дома порядок, вот, и уже во взрослой самостоятельной жизни, ну, значит, надо ему показывать, как это делать. Значит, делать самим. Все. Как идем делать? Далее. Опять? Как да, делать? Опять же, через сказку, через все. Ну, больше никак. Все правильно. Дмитрий Иванов, как научить детей работать с информацией? Фильтрация негативных факторов в жизни, в скобочках. Обсуждать, объяснять. Вот. Прочитали книжку, обсудите. Вот. Посмотрел ребенок мультик, вот, обсудите. Посмотрели кино, обсудите. Вот. Нашел он что-то в интернете, обсудите. Вообще лучше, если скажем так, перевести восприятие ребенка, отношение ребенка к компьютеру не как к другу или там развлекалке, а именно как инструменту. Как инструменту для рисования, как инструменту для там, создания музыки, как инструменту для там, фотографий, как инструменту нахождения информации, вот, нужной, которая тебе действительно нужна. Вот. Мы, например, с отцом играли, была карта мира висела у меня, да? Вот. Тогда еще интернетов не было, ничего не было. Вот. Вот у него была Африка, а у меня был остальной мир. Мы с ним играли там, то в шахматы, то там, в кораблики. Вот, в этой самой, то в шашки, то еще в какую-нибудь игру. Вот, вот кто выиграл, тот ту территорию и захватывает, у кого-то там какую-то территорию. Вот. То есть играем, допустим, на у него Судан, а у меня Иордания. Вот, да, или там Саудовская Аравия. Но я должен сначала понять, о чем мне в этом Судане нужно-то. Я беру и читаю информацию про этот Судан, а что там есть, а какое, кто там живет, да, какие там ресурсы. Вот. Я уже понимаю, а что у меня в этой в Саудовской Аравии. Да? И вот вам, пожалуйста, бери, изучай. Вот. То есть и это целая игра, я географию знал очень хорошо. Вот. Причем и экономическую географию, где что растет, где какие там звери живут, там что как. Вот. Это же тоже можно делать, да? Любопытно, да, кто оказывается, разделил наши континенты. Идем далее. Дмитрий Иванов. Какая роль книги должна быть в семье, чтобы родители и дети были грамотны в жизни и умели владеть вниманием? Ну, достаточно серьезно, скажем, да. Я не скажу, что сейчас при компьютерах и прочих первое, вот, но достаточно серьезно. Вот. Дело в том, что, опять же, многие дети не всегда могут задать родителям правильный вопрос. Вот они вот есть какой-то, ну, скажем так, дискомфорт или какое-то непонимание чего-то, да, но сформулировать они его, в общем, не могут. Вот, и когда вы читаете книги или там читаете сказки или чего-то, да, вот этот вопрос у них начинает складываться, и тогда они его могут вам задать. И тогда вы с ними можете это дело обсудить. Вот. Чем больше обсуждаете с детьми любые моменты, тем лучше и интереснее, тем больше у них к вам доверия, тем больше, особенно если это помогает. Вот опять же, вот все время привожу простой пример. Вот у нас с отцом, да, вот я сижу тупым ножиком, режу, вырезаю кинжал из дерева. Вот. Да, ну, ножик тупой, он у меня то и дело соскальзывает. Вот он раз посмотрит, два посмотрит, чуть-чуть подождет, пока у меня там это самое. Вот. Рука не набьется, потом подходит, так, давай ножик поточим. Вот. Я, пан, ну мне быстрее надо, но оно быстрее будет. Давай, сейчас вот я тебе 2 минуты поточу, а потом ты гораздо быстрее сделаешь. Давай. Вот, берет у меня ножик, раз, поточил, вот, отдает. Вот я сразу раз. И у меня то он соскакивал, да, и какую-то маленькую стружечку, а то у меня зрук, вух, я, о, ничего себе, шик, быстрее, действительно быстрее сделал. То есть он мне действительно реально помог. Понимаете, в следующий раз я делаю какую-нибудь другую деревяшку ножиком, да, ножик уже тупой, я уже понимаю, ножик тупой, острым интереснее и лучше делать, да. Я уже подхожу, знаю, кто мне поможет. Подхожу к нему, говорю, пап, поточи ножик. Вот, он мне его раз поточит, потом еще раз поточит, потом говорит, так, слушай, вот тебе чего-нибудь нужно будет, а меня рядом не будет. Вот, что будешь делать? Меня ждать, а тебе срочно надо. Вот, давай я тебя научу, как ножик точить. Я уже понимаю, что это мне действительно надо и полезно. Понимаете, то есть логика-то простая. Вот, и действительно полезно, и действительно я вижу, что это дает результат. Вот, да, давай. Вот, если бы он мне сразу сказал, давай я тебе научу нож точить, о чем? Вот. Правильно? А здесь он берет, вот смотри, вот так вот научил, я уже сам ножик точу, уже все, да, уже где-то с ребятами там что-то делаем, да, я взял и сам ножик поточил, о, ничего себе, а ты умеешь ножик точить? Да, умею. Да. Вот. И вот так вот потихоньку, полегоньку, то же самое, чем больше обсуждаете, тем лучше. Чем больше практических, интересных моментов, не просто интересных, а именно практических, помогающих реально в действии, ну, там, в жизни ребенка, вот, тем лучше, тем больше к вам доверия. Вот. И потом, даже если кто-то, понятно, что вы всего не знаете и всего не можете сказать, да, вы не знаете там высшую математику, к примеру, там, или не знаю, вот, там, электронику или там еще что-то такое, вот. И он все равно туда пойдет, но все равно вы останетесь как один из главных камертонов, по которому ребенок будет все равно, даже во взрослой жизни, уже более там, будучи студентом там, или что-то, вот, где-то что-то рассказали, где он приезжает с вами, и он также обсуждает. И вот в эти обсуждения вы можете уже вклинить что угодно. Вот. Да, вот это работает, да, вот это я не знаю, но попробуй сделать вот так. Вот. Хорошо, идем далее. Константин, доброго вечера всем. Уважаемый Михаил, сколько у вас детей и какие есть результаты воспитания ваших детей? Кто из них получился? Здесь есть такой момент. Вот своих детей у меня нет. К моему большому сожалению, вот, с одной стороны, да. Вот. С другой стороны, вот, поскольку у меня своих детей нет, я могу, ну, скажем так, с более высокой точки рассмотреть многие моменты. Вот. Я здесь вам не даю каких-то, скажем так, конкретных советов или каких-то, да, я даю именно системные вещи, системное понимание, на основе которых вы уже можете разработать эти вещи сами. Вот. Это второй момент. И третий момент. У меня очень много друзей и с детьми, есть племянники, есть у племянников уже дети, уже внуки у некоторых там, вот, да, то есть с ними то же самое это общение идет. Постоянно у друзей детей полно. Вот. То есть, говоришь, попробуй вот так вот. Вот. Ну, я вот здесь вот не могу. Давай вот решим вот этот вопрос. Вот. Вот так вот. Давай здесь вот это. Давай я тебе вот так помогу. Это помогло, помогло. Вот. Понял принцип? Понял. Все, вперед, давай. Начинает делать, начинает все это работать. Вот. На курсе, на том же самом, в ВКонтакте есть группа. Вот. Там куча отзывов именно по семинарам. Вот, то есть, что было на семинаре, как было, да, чем это помогло. Вот, многие пишут, что с детьми совершенно по-другому общаться стали. Вот, один папа написал, что я наконец-то поговорил с ребенком по душам. И ему это было приятно, и мне это было приятно. Понимаете? То есть, ну, это реально работающая вещь. Вот. Поэтому еще раз говорю, к сожалению, своих детей нет. Вот. Но получается, что у меня есть целая орава детей, которые действительно причастны, которым действительно я воспитание, к воспитанию которых я действительно причастен. Вот. Это не один, не два, там, не десять, не. Благодарю. Идем далее. Старик Хатабыч вот у нас присоединился к нашей беседе и задает вопрос: где можно приобрести сказки Бурого Медведя? Группа ВКонтакте есть, под видео должно быть, вот там «Сказбум». Вот, группа ВКонтакте. Да, да, у нас есть все ссылки под видео, так что вот, можно посмотреть. Заходите в группу, там есть товары, вот, заполняете форму, Лена вам отвечает, вот, проводит по заказу, отправляем по почте или там с деком, или как, ну, вот, ну, чаще всего или по почте, или с деком. Ну вот, и тут сразу все... по ходу вопроса, сказки Бурого Медведя, да, могут ли ответить потребностям родителей или все-таки свои личные, своя вот эта личная тетрадочка, про которую мы говорили, она все-таки лучше? С одной стороны, да, может, они дают системное воспитание, вот, системное понимание многих моментов. То есть рассказывают об одном, об отношениях, очень много об отношениях, очень много о приладке, очень много там о мире, о природе, вот, много вот таких вот вещей, вот, понимание. Ну, допустим, одну сказку тоже привожу часто этот пример, есть отзыв в группе ВКонтакте, там, вот, даже в ленте он есть, вот, там, правда, где-то год-полтора, наверное, назад. Был, когда женщина 16 лет замужем, 3 дочери, вот, и все время, говорит, с мужем что-то делим. Вот, все время что-то не так получается у нас, да, то, ну, вот этот вот самый разрыв, вот, да, споры какие-то, из-за этого ссоры постоянные там, при этом любим друг друга, все, говорит. Вот, и дочери, говорит, ну, не с нами, у них там интересы где-то вот, вот около нас. Вот, хотя живем, говорит, вместе, все, вот. А, читаю сказку «Зелье на счастье», понимаю, блин, какая же я дура. Да, начинаю делать по-другому, и все налаживается. У меня прекрасный муж, я прекрасная жена, вот, и дети с нами. То есть нам становится вместе интересно, и дети с нами, все. Вот. То есть многие вещи налаживаются. Вот, потому что сказки действительно дают очень много понимания системного. Вот. А вот как быть со своим ребенком, да, и вот эти вот маленькие, они идут уже больше как дополнение, скажем так. Вот. В моих сказках поднимаются вопросы, которые вы можете обсудить с ребенком. Вот. И на основе его интереса уже начинать делать свои какие-то сказки. Вот. То есть применять вот это все и делать свои сказки. Вообще не вопрос. То есть здесь не надо как бы ограничивать одного от другого. И там, вот мои сказки, а вы что там понапишете? Это все, да нет, конечно. Вот. Ваши сказки, они наилучшим образом подойдут к вашему ребенку. Вот. На курсе мы все это дело проходим, и как писать, и что писать, и мифологизация пространства. Вот, когда мы как бы углубляем смысловое пространство, да, то есть не просто чашка, а вот, живая чашка. Да? Вот, ребенку становится интереснее даже, чем в компьютерах. Вот, потому что если сказка, вот есть чашка, да, вот она, ну это чашка и чашка, но она какая-то, да, то она может и говорить, ой, меня не помыли, ой, как я же грязный стою, а если сейчас кто-то придет, и что будет, да, ну помойте меня, пожалуйста, кто-нибудь, вот, да, и это не заставление ребенка, да, он пошел смеясь там, хохоча, взяли, помыли там и все, понимаете, вот, но она уже ожила. Не мультик в компьютере, который там персонаж какие-то живые, а уже чашка живая, уже про нее можно что-то рассказывать. А есть картина, а есть еще там мамина кружка, да, а есть табуретка, а есть. То есть это совершенно другой смысл уже в доме появляется. Да. Да, у меня были такие моменты, я говорил, ой, вот мне вот тут пожаловалась там тарелка или там ванна или еще что-то там, что ты просто зашла там и испачкала ее и ушла и так далее. Это тоже работает, я тоже могу подтвердить. Идем далее. Константин, какая книга лучше для детей, электронная или бумажная? Бумажная. Почему? Во-первых, здесь идет отвлечение. Вот, скажем так, гаджетов от вещи. Вот. Для детей лучше бумажная. Когда уже в взрослом возрасте, можно и электронное, можно и все. Вот. Это совершенно другая атмосфера. Чтение бумажной книги – это совершенно другая, ну, как бы, другой подход, другое восприятие самого процесса. Вот. Потому что, смотрите, гаджет – это достаточно сложное устройство. И если ребенок постоянно с этим гаджетом, с планшетом там, или с компьютером, или чем-то, то у него в сознании формируется, что простая вещь не может быть, не может давать такой информации, не может дать того же, что дает вот этот железяка. Понимаете? Если железяки нет, он не будет знать, где найти эту информацию. А когда простая вещь, это есть даже где-то был демотиватор такой. Вот, показана книга, и там написано, вот, гаджет, который не требует энергии, не требует там вот этого, не требует вот этого, не надо вот этого, да, не надо операционной системы, не надо, там стоит копейки, при этом дает массу информации. То ну есть да, но видишь, есть такие устройства, которые, как сказать, они расширенного действия, как вот планшеты, допустим, да, там смартфоны, а есть узконаправленные, то есть, допустим, есть электронные книги, они с такими вот не светящимися экранами, E-Link, которые, да, и там конкретно книги, да, там конкретно можно, допустим, ну вот ты же не сможешь с собой библиотеку 100 тысяч книг носить, а вот электронная книга, она как бы это может. А куда ее вам носить? Ну, допустим, ты там в дороге или еще где-нибудь, а ты любишь читать очень сильно. Ну, ты можешь в дороге прочитать три книги, а так тебе придется вот три книги большие, толстые, там по 500 листов носить с собой. Ну, с одной стороны, какая должна быть дорога, чтобы вы прочитали три книги? Хабаровск, пускай будет Хабаровск. Ну, все равно неделя, ну... Значит, надо брать с собой какую-то умную книгу, над которой надо поразмышлять. Не, я не к тому, что электронное устройство лучше книги. Да, книга все-таки, она и есть книга, вот этот вот шелестящий звук и так далее. Ну и вообще, я пробовал читать из тех устройств. Действительно, книга, она удобнее намного электронного устройства, и я... Там более четкий шрифт, да, нет никакого разрешения, нет никакого мерцания, потому что любой монитор, он, там идет мерцание. Да, мозг его не воспринимает, скажем так, именно как мерцание, да, то есть, вот, но оно все равно есть. Понимаете, и мозгу приходится его сглаживать. Вот. А в книге этого нет. Там все четко, все просто. Вот, даже за счет этого уже и то... Вот у меня, например, глаза устают, когда вот я на телефоне что-то читаю, вот, или где-то что-то вот. Поэтому мне книга, в общем-то, лучше гораздо. Ну да, да. Но я говорил именно про те мониторы, которые не мерцающие. Есть просто мониторы на чернильной этой. У них нет мерцания вообще, оно отсутствует априори. Там просто, даже когда ты читаешь в темноте, тебе приходится включать лампу, потому что на мониторе ничего нет. Не увидишь. Но все равно светит. Без света он не может. Ну, ладно, я в принципе, к чему мы пришли? К тому, что все-таки живая книга, она как вещь лучше, потому что она, у нее есть конкретное приспособление. Книга для чтения и для размышлений. Лично я считаю, что детям вот начинать нужно именно с книг. Вот. Начинать нужно именно с книг, потому что книгу ребенок и сам будет рассматривать, и вы где-то рядом все равно с ним, да, где-то ему читаете, где-то ему там чего-то. Вот. Через это и начинается любовь к книгам и любовь к чтению вообще. Вот. А потом уже дальше, вот, потихонечку все равно, вот, никуда от этих гаджетов не денешься. Ну, просто еще раз говорю, что это гаджет или компьютер, планшет, это должен быть не как друг или там развлекалка, а именно как инструмент для того, чтобы что-то сделать, найти, узнать, вот, по-настоящему изучить там, и так далее. Да, и тут мы как бы единомышленники, я согласен полностью, что дети с раннего и возраста и школьного должны, конечно, понимать, что такое книга. Сам я любитель, конечно, электронных вещей, да, потому что, ну, не знаю, может быть, потому что меня так воспитали, да, но просто скажу вот зрителям, что у детей у моих все забито книжками, потому что я понимаю смысл этих вещей. Я вот здесь вот еще что хочу сказать. Вот, есть планшет, да, на котором ребенок играет. И вы ему даете на этом планшете читать книжку, читать какой-то текст. Вот как вы думаете, что у него в голове будет? Я сейчас выключу книжку и буду играть в игрушку, потому что этот прибор многофункциональный, и на нем можно и поиграть. Зачем мне на нем читать книжку? То есть сразу идут ассоциации, что уйти в какую-то игру или там чего-то. Тем более книжка требует сосредоточиться, а игра забирает внимание. Понимаете? Именно так. То есть выбирает, когда, что проще. А когда это книжку смотрит, когда он книжку смотрит, у него этого нет. Планшет он где-то там, в ящике. А он здесь с книжкой. И надо читать, и надо находить интерес в чтении. Вот... Еще один, да, скажем так. Да, это еще один и немаловажный фактор, который говорит о том, что стоит все-таки ребенку давать книжку и не давать электронное устройство для чтения, точнее смешивать электронное устройство и чтение. Идем далее. Константин, сталкивались ли вы с дискриминацией ваших детей в школе и как вы это решали? Ну, может быть, на вашем опыте, там, тех, с кем вы общались, родителей и так далее. Ну, дискриминация – это вещь такая, как бы, вот, очень расплывчатая. Вот. В чем она заключается, как она заключается, да, это дискриминация детей другими детьми, да, или это дискриминация учителей, Вот, то есть тот... Ну, я прошу Константина, конечно, расширить. Может быть, Светлана нам пришлет с комментариев, если Константин нас на данный момент слушает. Но я предположу одну часть, да, допустим, дискриминация. Ребенок приходит в школу, да, и говорит, я там прочитал такую книжку, а ему там весь класс, ну, или большинство там говорят, да ты отстой, тут вот такая игрушка есть. Сейчас же... Просто процент детей, которые сидят в смартфоне в школе, намного выше, чем читающих детей. Ну, здесь я расскажу как раз вот про мою племянницу, скажем так, да, у моего старшего дочь, у брата дочь. Вот. У них телевизора не было до ее где-то 6 или 7 класса. Дом вообще не был телевизора. Компьютеров тогда тоже особо не было. Вот. Ну, они потом купили там планшет. Вот, но это чисто для там, работы, чисто там, для чего-то. То есть она его даже не касалась, ничего. Вот, она вышивала, она там что-то клеила, она рисовала. Вот, да, и ее уж одноклассники спрашивают, Маша, а ты что сегодня будешь делать? Она говорит, я вышивать буду. Чего? Вышивать? Вот. Да ты что, дура, что ли, вышивать? Блин, а у тебя что, мультиков там или что? А зачем они мне? Мне вышивать интереснее. Вот. То есть она уже тогда училась отстаивать и свои интересы, и свой... То есть это же тоже тренажер, понимаете? Для ребенка это тоже тренажер. Быть, ну как бы это сказать, один ребенок будет подстраиваться под всех, а другой будет всех подстраивать под себя. Вот. Вспомните сценку, как Том Сойер красил забор. Помните, нет? А? Ну, я думаю, что для зрителей стоит напомнить просто. Вот. Ему тетка поручила покрасить забор. Дала краску и сказала, вот, блин, будешь красить, пока весь вот этот забор не покрасишь, гулять не пойдешь. Вот. Он стоит, красит этот забор. Вот. Приходят ребята, забор красишь, вот ты такой, вот, да, мы вот гуляем, а ты забор красишь, блин, ты, ну, короче, начинает там над ним это, вот, потешаться, да, он говорит, а что, он говорит, да, мне нравится. Смотрите, вот, как кисточка идет, как краска ложится. Вот, вот здесь забор вон какой, а вот теперь он красивый. Смотри, какой красивый забор. И вот он там красит, так с чувством. Один подходит, говорит, слушай, а дай мне покрасить. А что я тебе должен, давай красить-то. Вот, а ты мне что взамен дашь? Ну, у меня, говорит, яблоко есть. Ну, хорошо, давай яблоко, вот две доски я тебе дам покрасить. Вот тот красит две доски, все, две. Теперь я другой, а у меня ножик есть. Ну, короче, они ему забор покрасили, и он еще там и яблоко, ножей, там конфет каких-то, еще там что-то набрал. То есть здесь нужно просто учить ребенка именно, ну, как бы отстаивать свой интерес. Вот. То есть, да, мне это интересно. Кому интересно, могу рассказать. Не интересно, ну, блин, ну, смотрите свои тупые мультики. Вот, а я буду так вот заниматься. То есть нужно давать ему некие формы, некие, опять же, шаблоны, где-то через сказки, где-то там через что-то. Какие-то примеры вот этой ситуации. Вот, выходы из вот таких ситуаций. То есть вот, все. Да, Константин написал, смысл прочитан, благодарю. То есть мы, в принципе, ответили на вопрос. Ну, я смотрю, у нас в чате вопросы закончились, и вопросы все. Я думаю, что сегодня тема раскрыта полностью, тема воспитания детей и что может помочь в этом воспитании. И как принято у нас в эфирах, в заключении наш гость советует или пожелания какие-то говорит нашим слушателям и зрителям. Михаил. Ну, если интереснее, приходите на курс «Сроднение». Вот. Если кто-то, кстати, хочет пообщаться вживую, вот, у меня будет юбилей 60 лет, и отмечать я его буду в музее славянской культуры имени Константина Васильева. Вот. В группе есть вот, «Как туда попасть?». Вот. Смотрите, приходите, вот, можем пообщаться вживую, буду читать сказки, которые еще не опубликованы. Вот, для тех, кто уже читал сказки. Если не читали, значит, тоже будет много интересного. Вот, так что приходите здесь. А всем вот, желаю во время общения с ребенком становиться ребенком, а без ребенка становиться его, скажем так, аниматором. Вот, создавать для него контент. Вот. Если папа работает где-то, да, ну на работе выберите там 3 минуты вот, или там 5 минут, чтобы придумать, чем вы позанимаетесь сегодня с ребенком. Вот. Какую сказку вы ему сегодня создадите, да, чтобы ему с вами было интересно. Благодарю, благодарю, Михаил. Сегодня был очень интересный разговор. Я думаю, что мало того, что интересный, но и очень важный для каждого родителя, для каждой семьи, для каждого человека, у кого есть дети. И благодарю также наших зрителей за активное участие в эфире, кто задавал вопросы, кто писал комментарии. Благодарю людей, которые всячески поддерживают Народное Славянское Радио, помогают мыслью, материально, трудом и иными способами. Без вашей помощи, друзья, соратники, наше радио уже давно бы перестало существовать. А сегодня у нас на Народном Славянском Радио проходил эфир «Что поможет в воспитании детей?». В гостях у нас был Михаил Лепешкин, вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное Славянское Радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, сообщения на нашем сайте через форму обратной связи. А я от себя желаю мира, здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.